вечно на пороге день новый желанный, и привычно псалом из души покаянный, сожаленье о днях, что прошли, о твоих повелений дали сердцу больно, что невольно я тебя огорчал, мой рави, мой рави. Поднимаю на Голгофу я взор виновата, ты страдаешь, как прежде, Иисус мой распятый. Жду укора, но милость в глазах, лед растаял от счастья в слезах, силой Бога из-за строга я избавлен и песнь на устах, на устах. Чтобы зря не прошли на земле отведенные дни, хоть немного силой Бога были в радость тебе, мой рави, мой рави. Я молюсь, чтобы зря не прошли на земле отведенные дни. Силой Бога были в радости.